Минма, пойдем выйдем, поговорим. Думаю, этот разговор не должны услышать Нарука и Югао. Милая, посидишь с Нарука? Обратился сначала к брату, а потом к Югао Наруто. Получив кивок согласия, братья вышли из дома, оставляя девушек наедине. Видя слезы светловолосой, Узуки приобняла Нарука, получая взамен объятия. «Нарука, что-то случилось, можешь мне рассказать? Я в какой-то мере стала твоей родственницей. Если ты скажешь, я никому не расскажу о нашем разговоре», — сказала Югао. «Спасибо, что вы рядом с моим братиком. Югао-сан, вы стали очень сильной. Я это чувствую», — сказала Нарука. «Возможно, тренировки, а может то, что сейчас потихоньку развивается под моим сердцем», — сказала Югао, из-за чего Нарука широко раскрыла глаза. «Вы хотите сказать, что будете мамой? Вы ждете ребенка? Боже, как это неожиданно, даже не знаю, что и сказать», — спросила Нарука, а Узуки лишь улыбнулась, понимая, насколько похожа девушка на Наруто. «У тебя такая же реакция, как у Наруто». «Вы очень похожи», — ответила Узуки. «А вы говорите в точности, как Наруто. Я еще при первой встрече поняла, почему он выбрал вас. Югао-сан, позвольте мне поставить барьеры вокруг дома. Не бойтесь, они будут защищать вас и не пропустят даже Биджу. К тому же я помогу вам с вашими родами. У меня есть люди, которые очень сильны в медицине, они мне не откажут. Братик, все равно постоянно в делах, а вы тут, вам нужна защита», — сказала Нарука, удерживая себя от того, чтобы сказать о надвигающейся войне, где они будут на разных сторонах. «Вы точно родственники, мне не хочется нагружать вас своими заботами», — сказала Югао. «Я не могла в детстве защитить братика, но буду всегда рядом. И вас я тоже не брошу. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Тем более вы сами сказали, что мы не чужие люди». Часть 27. Первый день 4-й мировой войны шиноби. Впервые за всю историю шиноби 5 главных деревень ниндзя, а также более мелкие деревни, объединили свои силы против общего врага. Военный аппарат многих деревень в последнее время приносил всем деревням в какой-то мере убыток из-за отсутствия войн и конфликтов, но сейчас он был нужен как никогда до этого. На кону было не только существование какой-либо деревни, ресурсов, денег или земли, война будет за будущее всего мира. Казалось бы, 5 великих деревень против всего лишь одного врага в виде последних членов Акацуки, чем могла ответить преступная организация? А ответ у организации был не просто сильным, но в каком-то смысле совсем бесчеловечный. Но, а с другой стороны, нужно ли было думать о человечности, когда звучало слово «война»? В войне все средства хороши, даже если они противоречат всем устоям. Есть множество вещей, которые хотел бы избежать любой человек, но каждый сказал бы, что на первом месте война. Основные ударные силы Акацуки составили воскрешенные шиноби с разных деревень. К удивлению, Узумаки и даже Учихи, их союзником стал Кабуто. Такой же скользкий тип, как и свой учитель, парень выжил после того, как Наруто и Учиха устроили рейд на их базу с целью их убийства. Также на стороне Акацуки была целая армия клонов белых Зицу, чья численность превышала сотни тысяч. Война обещала быть кровавой. Сейчас Узумаки стоял в большой пещере вместе с их новым союзником Кабуто Якуши. Масочник в какой-то мере боялся выпускать Узумаки на поле боя по нескольким причинам. Во-первых, в бою с огромными отрядами противника Узумаки вновь впадет в ярость. Во-вторых, при новых возможностях даже с одним глазом бога, а также мангеке, масочник не считал себя сильнейшим. Один импульс от Узумаки сотрет в пыль воскрешенных и не оставит им шанса, отменяя технику. Один импульс сделает из него едва ли необычного человека, хоть и временно, но все же Учиха понимал, что даже пары секунд Наруто хватит, чтобы убить его. В-третьих, масочник не доверял Кабуто. Тоби решил перестраховаться со своим новым союзником. К тому же прислал ко мне самую сильную свою единицу в бою. «Мне это даже льстит», — сказал Кабуто, а Узумаки лишь кинул на него презрительный взгляд. Якуши полностью поменялся с последней их встречи, начиная всем видом походить на змея, а находящаяся рядом белая змейка давала больше повода поверить в то, что Кабуто модифицировал себя при помощи экспериментов. «К чему же такой взгляд? Я ваш союзник, и если ты мне что-то прикажешь, то я выполню это», — произнес Кабуто и вновь кинул взгляд на шахматную доску. «Для меня эта война лишь один большой эксперимент. Я хочу проверить, насколько стали сильнее воскрешенные и как ими лучше управлять. Я видел в том ящике, кого ты хочешь воскресить. Если ты это сделаешь, я тебе руки и ноги поотрываю, и никакая регенерация тебе не поможет», — предупредил Узумаки, что больше походило на угрозу. «Гиккахайте, не думал, что такой человек, как ты, может испытывать чувства. Но так уж и быть, сегодня мы не будем его тревожить, пусть и дальше спит», — ответил Кабуто. Смотря на Кабуто, Узумаки начал вспоминать диалог с масочником. «Наруто, через Зицу я сообщу тебе, когда будет нужно убить Кабуто», — сказал Учиха. «Не ожидал от тебя меньшего, но разве это не помешает твоим планам по борьбе с Альянсом?» — спросил Наруто, на данный момент не понимая всех желаний Учихи. «Поверь мне, в этой войне будет важен лишь один воскрешенный. Как только убьешь Кабуто, то приходи на поле боя, думаю, там найдется тебе работенка», — ответил масочник. «Ты ведь понимаешь, что за Кабуто будет выслан как минимум один отряд?» — спросил Наруто, на что масочник лишь кивнул, из-за чего Узумаки продолжил. «Я не думаю, что он стал настолько сильным, чтобы отбиться от хорошего отряда. Тем более уж больно он скользкий тип, придаст даже не подавиться. Я знаю, но у этой змеи есть отличные козыри, поэтому будь осторожен. На тебя я могу положиться, я бы хотел оставить с тобой Кисами, но он будет занят одной очень интересной задачей. Только ему будет по силу это сделать», — ответил Учиха. Узумаки выбрался из своих воспоминаний, когда Кабуто сложил печать. По испорченному настроению, что было написано на лице Якуши, Узумаки понял, что у парня, если его так можно было назвать, начинались проблемы. Но разве войны могли обходиться без проблем хотя у одной стороны? Несмотря на то, что Наруто сейчас пропускал начало событий, парень внутри себя понимал, что все это может закончиться плачевно. Но внутри себя парень верил, что нынешние Минма и Наруто вместе смогут справиться даже с воскрешенными и масочником. К тому же Наруто был уверен, что его брат и сестра будут не одни на протяжении всей войны. Зная их характер, парень понимал, что они не останутся в стороне. Для того, чтобы им хоть как-то помощь, Узумаки нейтрализует, как только найдется тот, кто проникнет сюда. Случайную ошибку мог совершить и он. Разве случайно попавший под его технику Кабуто вызовет со стороны масочника сомнения? Едва. К тому же Учиха даже не оставил здесь клонов Зицу, а значит более чем доверял, но все же боялся. Кроме того, парня не отпускали странные чувства. Они были в основном вызваны с выходом из дома и прощанием с Югао. Наруто чувствовал, что совсем не хочет уходить от любимой, будто что-то случится страшное. Не с самой Югао, а именно с ним. Черноволосый вновь погрузился в свои воспоминания, а именно прощание с Югао. Узумаки подцепил ножны на своем поясе, а потом поместил туда свои катаны. Накинув поверх черной кофты того же цвета штанов черный плащ с красными облаками, Наруто посмотрел на Югао, что наблюдала за ним. Девушка очень нервничала и пыталась всеми возможными способами показать, чтобы парень не рисковал и обязательно вернулся. А еще было бы лучше, если парень не пойдет на такую опасную авантюру. Узуки никогда не была глупой, и девушка быстро догадалась, что надвигалась война. Хоть и парень до последнего это пытался скрыть и отрицать, этого у него не получилось. «Нару, пожалуйста, возвращайся живым», — сказала Югао, подходя ближе к своему любимому. «Любимая, не волнуйся, никогда не забывай о моих словах. Я всегда с тобой, вот здесь», — сказал Наруто и положил свою руку на грудь девушки в области сердца. «Ты мой лучик света и надежды, а наш будущий ребенок не должен видеть того, что видели мы», — вновь принялся успокаивать девушку парень. «Я знаю, что ты хочешь лучшего, но вспомни, вместе мы делали много хорошего. У пути взаимопомощи есть смысл, любимый. Я буду тебя ждать, милый. Я ведь только твоя и очень сильно люблю тебя», — сказала Югао и, обняв парня, положила свою голову на грудь парня. «У нашего ребенка должна быть полная семья, без тебя это невозможно. Возвращайся обязательно, Нару. Я выступил против пяти Каге с нынешними возможностями, нет шиноби, способного противостоять мне. Я обязательно вернусь к тебе. Я всегда буду стремиться вернуться к тебе, ведь я люблю тебя всем сердцем и душой. Наш ребенок еще не родился, но я люблю его», — сказал Наруто, прижимаясь к любимой посильнее. В эти секунды парень вдыхал аромат девушки полной грудью, гладил волосы, лицо, спину, руки и животик Узуки. Наруто хотел в очередной раз еще сильнее запомнить Узуки, хоть и понимал, что никогда не забудет ее. Тяжелое дыхание болезненно отдавалось по сердцу парня, что отлично чувствовала девушка, но Югао не могла ничего с собой поделать. Уж слишком сильно она любит парня. «Знаешь, я очень хотел бы, чтобы наш ребенок был похож на тебя», — не только внешне, но и внутренне», — сказал Наруто и опустился к животу девушки. «Может, ты меня еще не слышишь, но я люблю тебя. Защищай маму, пока меня не будет, а потом я буду защищать вас от всего». Узумаки поцеловал животик девушки и поднялся к лицу Узуки. «Не волнуйся и не переживай ни о чем. Ты сильная, я никогда не заслуживал тебя, а уж тем более твоих чувств. Спасибо тебе, Югао, что ты веришь и рядом со мной. Спасибо за твои чувства, я их очень ценю. Для меня они дороже всего на свете». Может, эти слова звучали слишком, но парень не хотел уходить, не выговорившись перед девушкой. «Это я не заслуживала тебя. Ты был совсем ребенком, а я не помогла тебе. Я всегда буду помнить про свои ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Я также благодарна тебе, любимый. Для меня ты бесценен, никому и никогда не заменить тебя. Я люблю тебя». Договорив, Узуки потянулась к губам парня. Наруто вышел из собственных воспоминаний, когда почувствовал на своих губах свои руки. Узумаки стер набежавшую слезу, когда в голове вспылило лицо заплаканной Югао. Парень не мог удержаться, когда плакала его любимая, и уж тем более, когда ей было больно, ведь чувствовал это. Наруто оставил в доме еды, витаминов, вещей и всего другого в огромном достатке. А защиту, которую поставила Нарука, была действительно удивительной, поскольку он был многослойный, тем самым даже техники масочника или хирайшин был бесполезен, поскольку противник застревал бы между барьерами. К тому же техника совершенно не мешала Югао двигаться внутри дома, поскольку она совсем не ощущалась. Но так как Узуки была сенсором, то она все же могла почувствовать барьер. Что ж, функций у барьера было много. Кроме защиты, барьер скрывал чакру внутри дома и накладывал иллюзию, что дома совсем нет. Наруто был безмерно благодарен своей сестре за ее поддержку и собирался вернуть долги Нарука на войне. Несмотря на все это, что-то не давало покоя Узумаки. Черноволосый боялся в большей степени своей силы, поскольку в прошлый раз за каких 2 часа боя он совсем потерял рассудок. А если на войне он будет пользоваться своей силой по полной и ему кто-то все же сможет противостоять и наносить существенный урон, то под конец Наруто мог насовсем уйти в безумие. Все же черноволосый до сих пор не мог ответить на самый главный вопрос в своей жизни. Его сила – это дар или проклятие? Второй день 4-й мировой войны Шиноби. С помощью Кабуто узнавал всю нужную информацию с полей битвы. Несмотря на огромное количество белых зицу, а также воскрешенных Шиноби, Альянс не просто умудрялся побеждать, а шел к какому-то завершению. Вот только ночь для Альянса стала очень неспокойной, как и последующий день. Клоны белых зицу копировали чакру и проникали в тылы противника, посеяв очередное недоверие между людьми. Шиноби применяли свой разум, чтобы подловить зицу, но это было тяжело сделать абсолютно всем, поскольку люди работали друг с другом не так долго. Доверие было и без того небольшим, но после действий врага оно лишь ухудшилось. Вот только это было недолго. К Альянсу пришла помощь со стороны Нарука и Минмы, а точнее их клоны, что обладали невероятной силой, которая помогала им выявлять клонов зицу, а также уничтожать воскрешенных без особых усилий. Узумаки опять же при помощи Кабуто узнал, что его сестра и брат подружились со своим Биджу, который помогал им в боях своей силой. Бам! Треск! Бам! Стены пещеры, что защищали Наруто и Кабуто от нападения, разрушились. Перед Узумаки и Якуши предстали те, кого черноволосый совсем не ожидал увидеть. Саске и Итачи все же боем прорвались к их укрытию и сейчас были всего в нескольких метрах от них. Появление рядом с членами Акацуки, Шиноби Альянса означало лишь одно – война проигрывается, а воскрешенные Изицу уже не были большой угрозой для их врагов. «Может, Нарука и Минма не хотят твоей смерти, но сейчас я точно покончу с тобой, ведь теперь мы гораздо сильнее», – сказал Саске, активируя свой измененный мангеки. В глазах старшего сына Фугаку загорелись странные красные глаза с причудливым узором, что напоминали закрученный трехлепестковый сюрикен с небольшими точками. Братья Учиха действительно стали излучать странную силу, что можно было увидеть даже тем, кто не обладал сенсорными способностями. Теперь было понятно, как именно братья прорвались к ним. «Саске, будь осторожен, все же Наруто выступил против пятерки Каге, да и он сейчас не один», намекая на Кабуто, сказал Итачи. «Итачи, а ты не изменяешь своим традициями. Недавно вышел из комы и уже в самой гуще событий. Но сегодня у меня появятся еще 2 новые пешки», сказал Кабуто, скидывая с себя свой красный плащ. Якуши наконец показал свой истинный облик. Белая, бедная кожа, покрытая чешуйками, небольшие рога на голове, а также хвост, похожий на змею. Кабуто сложил печать, из-за чего глаза парня покрылись тонкой пеленой защиты, а вокруг сформировались более толстые пигментации из-за концентрации. Воздушная волна чакры повыбивала каменные столпы и начали сдвигать братьев Учих назад. Белая ярость. Кабуто невероятно надулся и выпустил дракона с небольшим черным кристаллом. Красный дракон невероятной силой закрутился вокруг сферы, из-за чего братья Учихи активировали свою лучшую защиту – Сусанаа. Красные и синие воины были закрылись странным щитом. Вспышка. Бам. Звуковая техника все же поразила братьев, а Узумаки продолжал наблюдать, выискивая лучший момент для того, чтобы вмешаться в бой. Якуши отбежал Учих со стороны. Неорганическое оживление. И вновь техника от Кабуто. Каменные пики выросли прямо под ногами Учих, желая их поразить, из-за чего братья вынужденно отпрыгнули в сторону, но все же Якуши сумел нанести красноглазым ранение по ногам. «Я убью тебя первым, Итачи!» — закричал Кабуто, запрыгивая со спины. Вспышка. Черноволосый не совсем понимал, что произошло, но после того, как пещеру полностью поглотил яркий свет, Узумаки начал наблюдать за интересным ходом событий. Якуши срезал старшего брата Саски пополам, но тот разлетелся на стаю ворон, а затем появился за спиной Кабуто и срезал тому рог кунаим. Ученик Орочимару набрал дистанцию и сделал несколько печатей. Из живота Кабуто вышло полтела странного беловолосого парня. Танец рассады папоротников. Костяные наросты стали пробивать к братьям из-под земли, из-за чего Учиха подпрыгнули наверх, но и тут Якуши опередил их, пытаясь прибить Итачи, но уже не говорил столь много, как раньше. И вновь Кабуто сумел поразить Итачи, но Учиха появился позади, вновь срезая рог парня. После срезания рога, Якуши застыл на месте, а Учихи направили свои взгляды на Узумаки. Аматерасу применил технику черного пламени Саски, попадая по Узумаки, Итачи, отменяя технику Эдатинси. Итачи прикоснулся к телу Кабуто, из-за чего ученик Санина сделал печать для отмены технику Эдатинси. Учиха-старший, желая быстрее закончить бой, вновь активировал Сусанаа и направил меч Тацука на Наруто, что лежал на земле и корчился от боли. Казалось, победа была всего в нескольких секундах, ведь меч Тацука запечатывает любого, кого коснется, и Узумаки не мог быть исключением. Но все это было лишь игрой. Узумаки, что пародировал боль, лишь улыбнулся, выпуская мощный импульс из собственного тела. Вспышка. Треск. Бам. Учихи пораженно смотрели, как меч Тацука всего за секунды исчез, а их хваленная, непревзойденная защита спала за доли секунд. Мощный взрыв в базу масочника, уничтожая абсолютно все, что было рядом. Учихи и тело Кабуто отлетели от импульса наружу, но вот всему зданию повезло меньше. Оказавшись снаружи в обломках, братья поспешили выбраться и вновь активировать свою защиту, но у них ничего не получалось. Даже активация глаз была неисполнима. «Что это было?» — спросил Саски, смотря на брата, что тоже явно был удивлен. «Не знаю, но нам лучше уходить. Самое главное мы уже сделали», — ответил Итачи, шипя от боли. Все же техника Кабуто давала о себе знать. Учихи начали понимать, что лишь чакра им помогала держаться после урона от Кабуто, но сейчас они чувствовали себя обычными людьми перед лицом угрозы в виде Наруто. Узумаки не заставил себя ждать и уже лично начал подходить в их сторону. «Какие вы молодцы! Смогли отменить технику Кабуто, но я и сам планировал это сделать. Хотел бы я вам сказать спасибо, но не имею ни малейшего желания благодарить вас. Поэтому», — Узумаки выхватил одну из своих катан, — «просто умрите». Наруто первым же движением вонзил в голову Итачи свою катану, а прыгнувший на него от гнева Саске попался под его вторую катану. В каком-то смысле Саске сам насадил себя на холодное оружие, до такой степени, что его тело соскользнуло вниз вплоть до цубы катаны. «Ха, я тебя все равно убью», — прошипел Саске, пытаясь руками дотянуться до Наруто. «Я хотел убить тебя, еще при нашей первой битве. Все вы, Учихи, высокомерные и никчемные, что надеются лишь на свои глаза. Я благодарен своей судьбе, что обрел всю эту силу, и в ответ я исполню то, чего от меня так желают», — сказал Наруто и, вытащив катану с груди Итачи, провел острием катаны по горлу Саске. Кровь Учихи выплеснулась прямо на лицо Узумаки, смотря, как медленно погибает юный мститель. Наруто почувствовал странное чувство, будто внутренний зверь, что желал крови, наконец обрадовался. Оставив убитые тела Учих, Наруто повернулся в сторону, откуда шел запах его сестры и брата. Впереди оставалось самое важное – принести весь этот мир к тому, чтобы люди перестали пользоваться чакрой не в том назначении, что изначально задумывалось. Но разум людей было непросто переделать, и для Узумаки единственным решением до сих пор виднелся полный геноцид шиноби. В своей энергии античакры парень видел странный знак, что явно желал от него избавления мира от всей этой боли. Примечание к части. Видимо, я немного ошибся. Люди, что читают этот фиг, был не нужен хентай. Хотя если я бы спросил, то вы сказали бы, да выкладывай, хотим видеть. А с другой стороны, меня это даже радует, ведь в хентае нет ничего особенного. Лишь подчеркиваются характеры героев и какие они внутренние. Я не стал описывать войну полностью, ведь она идентична с каноном. В дальнейшем будет пару изменений от канона, но лишь ради того, чтобы не затягивать войну до множества глав. Хочу сказать, что возможно это предпоследняя глава, а может будут еще две. Хотел я также выложить экстра главы, но все зависит от вас. Часть 28 или эпилог. Второй день Четвертой мировой войны шиноби. Узумаки до этого момента лишь мог анализировать происходящее, по словам Кабуто. Но сейчас этого несчастного, очкастого, безумца не было в живых. Якуши больше был не нужен этому миру, поскольку таких безумцев, как Кабуто, и без того было много, а учитывая, что он был учеником Орочимару, было понятно, что разум парня был пошатанный, что было хорошо видно со стороны. И вот наконец перед Узумаки предстало истинное поле битвы. Запах крови, жженой плоти, крики боли сопровождали Наруто по пути сюда, но здесь это усиливалось аурой смерти и страха. Человекоподобная статуя стояла напротив всего Альянса и двух джинчурики, что были окружены странной золотистой чакрой в виде девятихвостого. Сила Нарука и Минмы уже не пугала окружающих, шиноби скорее наоборот были рады, что на их стороне столь сильнее союзники, но в их глазах был истинный страх перед лицом бога шиноби. Истинный Мадара Учиха стоял перед парнем, в котором Наруто узнал масочника. Наконец Узумаки мог лицезреть истинное лицо масочника, но сейчас это уже не имело смысла. Мужчина в красной броне и черными волосами гордо и с нотками разочарованием смотрел на своих потомков, что стояли перед ним и не могли противопоставить хоть что-то. Пришло время исполнить то дело, ради которого я оставлял свои глаза. Жаль, что Нагато погиб, сказал истинный Мадара и посмотрел на Обито. Да, его предательство поразило и меня, но во всем виноваты джинчурики девятихвостого, указал Обито на Наруко и Минму, их воля заставила его поверить в чушь. Кха, Обито не успел толком что-то договорить, как черный штырь пробил его руку, бог шиноби вонзил несколько штырей в руку и бока своего соклановца, а черная субстанция наполовину закрыла тело Обито. «Я ведь тебя!» – захрипел Обито, складывая нужную печать для Мадары. «Я слишком долго ждал, тем более ты избавился от моей печати. Как все интересно вышло, ты избавился от нее, прямо, как та девушка, Рин. Начинай, Обито!» – сказал Мадара. «Божественное воскрешение! Нам нужно остановить это!» – сказала Наруко, формируя в руках закрученную технику ветра. «Согласен, он и сан!» подтвердил Минма, создавая ту же технику. Стихия ветра. Расин Сюрикен. Брат и сестра запустили несколько закрученных техник стихии ветра прямо в сторону Мадары и Обито, но статуя не собиралась допустить этого, выпуская множество техник стихии молнии по Альянсу. Стихия ветра. Воздушная стена. Шиноби тут же ответили стихии ветра, желая защититься. Бам! Взрыв от техник детей Намикадзе произошел еще до головы статуи, закрывая вид для шиноби. Зависло затишье, из-за которой никто не мог понять, что ожидать в дальнейшем. Вечернее время суток не давало людям покоя, но внезапно из рта статуи вылетели цепи, что были направлены на джинчурики. Цепи обвились за шею аватаров Биджу, не позволяя Наруко и Минме сдвинуться в сторону или уйти в сторону. Цепи потянули джинчурики вперед, но прозвучал странный импульс, который пришел прямиком по Наруко. Невероятной силы удар просто выбил девушку из режима Биджу, из-за чего цепь попыталась схватить хотя бы тело девушки, но кто-то забрал джинчурики в сторону, не давая возможности цепи найти свою цель. Вот только Минме повезло меньше, из парня все же вытащили Биджу, и светловолосый начал безжизненно падать вниз. «Минма!» – закричал Хатаке, прыгая за своим учеником. «Кто же это был?» – спросил Мадара, пытаясь понять, кто был в силах разбить защиту девушки так быстро. «Есть лишь один шиноби столь же быстрый и сильный, Наруто Узумаки», ответил черный Зицу. Наруто приземлился возле рядов Альянса с Наруко на руках. Девушка медленно открыла глаза, пытаясь понять, что произошло, но когда осознание быстро пришло ей в голову, Наруко поднялась на ноги и посмотрела на своего спасителя. «Братик?» – спросила Наруко, неуверенно смотря на брата. пришлось вывести тебя из твоего режима. Прости, если было больно, но лучше тебе позаботиться о Минме, ему конец», — ответил Наруто, кивая в сторону своего старшего брата. «Минма». Нарука подбежала к брату, что был еще в сознании и держался на последнем издыхании. «Прости, Нарука, дальше ты сама, выиграй эту чертову войну», — прошипел Минма и посмотрел на Узумаки, что стоял позади его сестры. «Ты пришел, болван», — тихо прошептал Узумаки, просто не найдя других слов. «Зачем ты пришел? Ты ведь член Акацуки?» — спросил Хатаки. «Уже нет», — ответил Узумаки, скидывая плащ Акацуки. «На пару мгновений я ваш союзник. Я никогда не любил предателей. Что ж, пусть пока Десятихвосты воскрешается, а я заберу синдзюцу этой девчонки», — сказал Мадара и выпрыгнул с головы статуи. «Стихия дерева. Божественное сотворение леса. На весь альянс шиноби выступили огромные корни деревьев, что намеревались уменьшить количество людей, что охраняли Нарука. Стихия огня. Огненное пламя. Стихия ветра. Великий воздушный порыв». Несмотря на многочисленность, шиноби со стихиями огня и ветра выстроились вперед и выпустили стену огня, а в помощь пошла стихия ветра, что усилила огонь. Командный центр работал, как и всегда, отлично. Но даже столь сильная комбинация не остановилась весь поток деревьев. К тому же прямо под ногами альянса начали вырастать корни, что стали сплетать шиноби. Наруто подхватил свою сестру, что проливала слезы, над телом брата, и отпрыгнул в сторону. Учиха продолжал нагнетать и сделал рывок в сторону уходящих Наруто и Нарука. Узумаки заблокировал удар губная Мадара и ушел от следующей комбинации Учихи и набрал дистанцию. «Я считаю, что умершие должны остаться в том мире. Но ты вновь здесь и продлеваешь всю эту ненависть прошлого», — сказал Наруто, смотря, как клоны Мадара атакуют альянс. «Тебе, сопляку, никогда не понять истины. Ты ведь был вместе с Обито. Почему же ты решил предать нас? Разве ты не понимаешь, что я лишь хочу покоя этому миру?» — сказал Мадара, сверля парня своими рининганами. «В мире вечной иллюзии? Чушь! Все вы учихи никчемные и горделивые, я убеждаюсь в этом с каждым знакомством с людьми из твоего клана», — сказал Наруто, продолжая держать свою сестру на руках. «Но значит, тебе нет места в моем мире», — сказал Мадара, делая рывок в сторону Узумаки. Наруто ожидал от учихи большой скорости, но оказалось, что ему далеко даже Рейкаге. Уйдя вниз от удара, Наруто нанес удар с ноги в живот Учихи. Мадара тут же отлетел назад, но сумел найти баланс с помощью своего Сусанаа. «Может, ты меня порадуешь хорошей битвой? Ведь Каге оказались слишком слабы». Учиха снял свою испорченную броню, оголяя свой торс и показывая лицо Хаширамы на своей груди. «Наруто Узумаки, покажи мне, чего ты стоишь. Оставь эту девушку и сразись со мной. Наруто, я помогу тебе». Нарука слезла с рук брата, вновь входя в свой режим биджу. «Нам нужно одолеть Мадару. Лучше помоги своим друзьям, там куда больше проблем. А самым лучшим решением будет привести Каге в строй. Пусть не отдыхают, а с Мадарой займусь я», — сказал Наруто, останавливая сестру. «Но ведь он убил Минму, я хочу показать ему, что бывает», — говорила Нарука, но Узумаки остановил девушку жестом руки. «Он и Сан, держись от него подальше, я займусь им. Помоги своим, я здесь разберусь», — сказал Наруто и сделал рывок в сторону Мадары. Учиха покрыл себя ребрами Сусанаа, но Узумаки влетел в эту броню с ноги. Пользуясь скоростью даже больше, чем у Рейкаге и силой Цунаде, Наруто пробил броню Сусанаа ударом ноги, вбивая Мадару в землю. Черноволосый еще одним ударом прибил Мадару к земле и нанес удар в грудь Учихи. «Кха! Стихия дерева! Древесный дракон!» Древесный дракон обвился вокруг Учихи, скрывая своего пользователя от Узумаки. Из-за дракона Наруто набрал дистанцию, поскольку не желал быть захваченным техникой Учихи. Пух, словно какой-то призыв прозвучал громкий хлопок, что накрыл всю округу мглой. Люди, обладающие стихией ветра, разогнали дым, из-за чего перед всеми предстал монстр легенд. Шиноби порой любили пугать своих детей, называют джинчурики монстрами, но сейчас перед ними стоял настоящий демон во плоти, огромное создание с массивными хвостами и лишь одним красным глазом. Тело Десятихвостого вызывал ужас, а глаз, похожий на ряб в воде с небольшими девятью томаи, вызывал странные чувства. Люди при одном взгляде теряли надежду, не говоря уже о том, чтобы продолжать драться против бога Шиноби, что убивал их сильно не стараясь. «Черт, вот это монстр! Как нам быть с этим? Где наши Каге? Мы как пушечное мясо, а я все же ошибся в нем. Может, он и предатель, но очень сильный. Наруто Узумаки из клана Мита получается, но ничего, разберемся и с тобой», – раздумывал Мадара. «Наруто». Узумаки обернулся в сторону, когда прозвучал голос его сестры. Черноволосый, не обращая внимания на древесного дракона, оказался возле своей сестры, срезая руку Учихи, что впитывал чакру Нарука. Мадара успел поставить блок от удара парня, но все же отлетел в сторону Десятихвостого. «Он и сан, ты чего?» Наруто попытался разбудить сестру, что потеряла сознание. «Черт!» Узумаки прижался головой к груди сестры, живая, но что происходит? «Наруто, Мадара что-то с ней сделал, мы даже были не в силах отбиться от его клонов», словно командиру отчитался Хатаке. «Если уничтожу Мадару и поглощу Десятихвостого, то вполне из-за моего тела смогу убить Биджу. Вот только у этого Учихи совсем другие планы», — раздумывал Узумаки, смотря на Учиху. Мадара без особых усилий сначала возвращает себе руку и второй рининган, а затем поглощает Десятихвостого. Учиха заметно изменился, словно сменив весь свой имидж. Белый плащ закрыло тело бога Шиноби, а за спиной мужчины парили 9 черных сфер, белые волосы и странный рог, что закрыл лоб Мадары, сделали из врага Альянса какую-то божественную сущность. Вот только этот Мадара не стал идти на Шиноби, желая всех убить, а скорее наоборот развеял клонов и стал взращивать странное дерево, что быстро понеслось к небу, а его корни устремились ко всем людям. Наруто вновь подхватил тело своей сестры и отпрыгнул назад, уходя от корней, что схватывали не особо быстрых шиноби и превращали их в высушенные мумии. Черноволосый вновь начал понимать, что пока под его рукой родные люди, ему совсем тяжело сражаться. «Эй, Какаши, забери Наруто и уходи», — сказал Наруто, когда рядом с ним оказался Хатаке с Минмой на руках. «А ты что будешь делать? Неужели хочешь сразиться с Мадарой? Да по его одному виду, можно сказать, что он уничтожит тебя», — возразил Хатаке. «Пора бы мне активировать восьмые врата, пока все не подошло к концу», — сказал Гай, что бежал рядом с ними. «Нет, Гай, ты ведь погибнешь», — отреагировал Хатаке. «Гай, забери Наруто, я уничтожу этого Учиху, мои способности уже давно откатили», — сказал Наруто и, оказавшись возле Гая, передал свою сестру в руки Джоунина. Врата смерти, что срывали любые ограничители и делали из шиноби бомбу замедленного действия. Эту технику нельзя было просто выучить. К ней нужны было подходить уж слишком долго. Наруто оказался возле Мадары и попытался нанести атаку, но Учиха без особых усилий увернулся и, превратив черную сферу в посох, срезал руку Узумаки, а вторым ударом откинул в сторону. «Сейчас твоя скорость и сила не страшна мне, но давай развлеки меня», — с какой-то радостью в голосе сказал Мадара. Рука Узумаки выросла обратно, и черноволосый вновь напал на Учиху. Может, парень и мог активировать свою технику, но когда еще черноволосый сможет найти столь сильного соперника, благодаря которому станет еще сильнее? Наруто оказался возле Учихи и атаковал прямолинейно, но Мадара, увидев атаку, попытался контратаковать, но Узумаки ушел внезапно вниз и нанес удар уже снизу, но что-то невидимое заблокировало его удар. Черноволосый шокированно открыл глаза, но удивляться дальше не дали двойной удар с двух сторон в его лицо. Стихия молнии, клык света. Учиха лишь слегка надул щеки и выпустил сжатый луч, а потом и вовсе повел головой в сторону. Луч филигранно, словно хирургический длинный скальпель, срезал голову Узумаки. «У тебя отличная регенерация, но вот поможет ли она тебе, если срезать голову?» — спросил Мадара, будто ставя эксперимент на своем сопернике. «Ну, я так и думал». Отрезанная голова внезапно превратилась в черную лужу, а затем и вовсе испарилась. Ноги парня толчком отправили Учиху в выращенное им дерево. Бам! Треск! Учиха посмотрел наверх, и его рог, треснувшись наполовину, начал падать вниз. Мадара взлетел в небо и повернул в сторону древа, которое покрылось трещинами из-за его столкновения с ней. Учиха начал задумывать над тем, как ему наиболее правильно исцелить древо, но Узумаки оказался позади него. Удар ноги сверху вниз, и Учиха уже летит вниз. Бам! Узумаки, не желая ждать, пока Учиха подымится, на инстинктах активировал свою технику. Тело парня вновь окутала странная энергия, и черно-красная техника вырвалась из тела парня, накрывая все рядом стоящие. Древо, что величаво возвышалось и пыталось вырасти наверху странный цветок, было срублено и откинуто в сторону. Благо рядом не было шиноби из Альянса, но Узумаки это уже не волновало. Учиха попытался защитить себя черными сферами, но и они оказались бесполезны, превращаясь в темные жижи при первом же соприкосновении с техникой Узумаки. Учиха не успел подняться на ноги, как сверху него приземлился Узумаки, вбивая тело бога Шиноби глубже в землю. Хоть и урон, нанесенный ему, был не совсем и равен тому, что нанес Райкаге, но он быстро двигался к нему, все же чувствовалось, что Учиха куда более высокого уровня. Что это было? Чувствую себя совсем без сил. Пролетело в мысли Учихи. Первый удар пришел в голову Учихи, а последующие выбивали из рта бывшего главы клана все больше крови. Стойкость тела Мадары поражала, все же сказывался Десятихвосты, что сидел внутри него. Но даже учитывая физическую стойкость, град мощных ударов заставлял Мадару все больше переживать, из-за чего, как только Учиха вновь начал чувствовать хотя частичку своей силы, решил применить технику «Лимба». Удар с ноги откинул Узумаки в сторону, а сам Учиха постепенно встал на ноги. Не знаю, что это была за техника, но я сумел немного отойти лишь спустя 50 секунд и то почувствовал не совсем свою чакру, а синдзюцу шести путей. Если бы я не был Джинчурики Десятихвостого, мог бы и умереть, раздумывал Мадара, смотря на Узумаки. Ты был близок, все же ты невероятно силен, а твоя техника поражает. Но знаешь, у меня нет желания продолжать играть с тобой, поэтому давай покончим с этим, сказал Мадара и вновь создал посох из черных сфер. Вот этого я точно не ожидал. Моя техника отойдет лишь спустя минуты три, а его техники без проблем пробиваются ко мне, быстро размышлял Узумаки, пытаясь придумать дальнейший план. Наруто не ожидал, что Учиха сможет не просто выжить после всего урона, но и быстро восстановиться и прийти в себя. Насколько знал Узумаки, то после его техники Каге приходили в себя лишь спустя минут пять, а здесь же был Мадара, что еще будущий просто воскрешенным уничтожил лучших шиноби. Но даже учитывая, что Мадара сумел выбраться из этого, сила ударов, скорость, реакция и возможности Учихи не помогали Узумаки быстро возрасти до его уровня при помощи адаптации. Вот именно из-за этой причины Наруто не кидал вызовов сильным шиноби, будущим ребенком. К тому же и сама адаптация работала странно, порой быстро привыкая под стиль соперника, а в другой момент нужно было больше времени. Возможно, во время своих срывов, она работает достаточно, чтобы, даже не раздумывая, уничтожать любого, но я бы хотел сохранить разум, иначе я буду без разбора применять технику античакры, убивая и тех, кто рядом. Пока мыслил, Узумаки пытался набрать дистанцию от Мадары, что еще постепенно приходил в себя. Проблему Узумаки хватало, поскольку по нему вновь прилетели удары с тех точек, где никого не было. Все же пространственные техники оставались некой слабостью. Клоны Лимба Мадара подтолкнули парня к своему оригиналу, что встретил Узумаки своим посохом. Посох из черных стержней вновь пробил тело черноволосого, но в этот раз и другие сферы пробили тело Узумаки во всех смыслах, расчленяя парня на части. «Полежи немного, пацан», — сказал Мадара, вбивая свои сферы в тело Узумаки, «а я, пожалуй, приступлю к своему плану глазу Луны». Учиха вновь взлетел в небо и раскрыл свой третий глаз на лбу, что был идентичен глазу Десятихвостого. Мадара даже сложил печати, когда на полной луне появилось отражение его третьего глаза. Техника вечного Цукиёми. Вспышка. Вот только всего этого Узумаки уже не видел. Черные сферы были очень сложным элементом, поскольку они состояли сразу же из пяти элементов. Адаптация не быстро нашла рабочий метод избавиться от них, регенерации они также мешали, но плоть парня вкупе с античакрой, что была внутри парня, избавили Наруто от ловушки Мадары. Ты все же восстановился. Раз у тебя чакры нет, то на тебя и техника Цукиёми не действует. Какое же разочарование, сказал Мадара и полетел в сторону Узумаки. И вновь клоны Лимба Беловолосого атаковали Наруто, но Узумаки сумел сгруппироваться в полете и нанести удар по Беловолосому, который Мадара заблокировал своим посохом. Стихия молнии, клык света. Уследив за движениями Мадары, Наруто увернулся от техники и нанес удар в живот Учихи, а затем и последующий в челюсть. Учиха вновь отлетел назад, где Мадара столкнулся с еще одним ударом. Все же мой план провалился. Я не смог остановить Мадару, до плана глаза Луны. Какое же разочарование. К тому же я всего в шаге от безумия, раздумывал Узумаки, почувствовав знакомых для себя людей. Все же оскорблять брата, что на грани смерти, не очень хорошо, знаешь ли, сказал Минма, появляясь возле брата. Но ведь ты не умер, а то, что вы попались под эту технику, меня совсем поразило. А примени я свою технику, то вас захватили бы еще проще, ответил Наруто. А мир сильно изменился, все люди в странных коконах, но я еще чувствую, они все живы, сказала Нарука. Может, сейчас мы и вместе, но я не прощу тебе того, что ты сделал, Наруто, прозвучал голос Учихи. Наруто медленно обвел взглядом прибывших, замечая, как его родные брат и сестра начали иметь схожесть с Мадарой, а Учиха так вообще обрел Рининган в одном глазу с шестью Томоэ. Все это действительно с одной стороны казалось просто немыслимым, их сила и тот факт, что они были вместе, даже если это на короткое время. Все четверо были слишком разными и со своими идеалами, но сейчас у них была общая цель. «Слушай, Наруто, у Минмэй Саске печати мудреца шести путей. Мы должны организовать начало атаки и подвести все так, чтобы Мадара попался под их запечатывание», — задала план Нарука. «Следите за его движениями всего тела. К тому же у него есть пространственная техника. Она совершена для меня невидима и неощутима», — предупредил Узумаки. «Что ж, у меня есть сила против каждого из вас. Ваше численное преимущество не сыграет роли. Это будет последний наш бой, что навсегда закроет эпоху ненависти и войн», — произнес Мадара и сложил печать, будто бы перед спаррингом. Стихия молнии, гром. Из рук Учихи выстрелили лучи фиолетовой молнии, из-за чего старший сын Намикадзи закинул один из своих сфер прямо на атаку Мадары. Узумаки и Нарука оказались по сторонам от Учихи, но вновь что-то невидимое закрыло истинное тело Мадары. Наруто на ощупь схватил невидимого клона Учихи и откинул в сторону, вбивая свою ногу в голову Мадары. Учиха от такой прыти был удивлен и вновь направил черную сферу в тело Узумаки, но черноволосый, схватившись за посох, увернулся и нанес еще один удар сверху вниз. «Давай, Саске», — сказал Минма, магнитный Расинган. «Уже, стихия молнии, темная чидари», — ответил Учиха. Прилетевший вниз от удара Наруто Мадара оказался в тисках двух техник. Не в силах пошевелиться, Учиха посмотрел на своих врагов и стиснул зубы. «Наруто стал куда быстрее, я бы сказал, прямо, как я. И еще эти техники, но я не могу проиграть, я ведь только достиг своего плана», — сказал Мадара и просто вылетел из тисков техник Намикадзе и Учихи. Не успел Мадара отлететь далеко, как в него полетел кунай. Учиха улыбнулся этому и собирался разрушить холодное оружие своей сферой, но на печати оказалась светловолосая девушка. Нарука нанесла удар, концентрируя на своей руке большое количество чакры. Учиха тут же отлетел обратно на землю. Бам! Расин сюрикен хвостатого. Брат и сестра отправили техники, созданные из черных сфер и чакры биджу, в противника. Бам! Очередной взрыв, но прямо из дыма вылетел Учиха, что был сильно ранен, но еще вполне держался. Но уйти далеко ему совсем не дали, рядом оказался Наруто, что вновь нанес удар, который Мадара не успел даже заблокировать своим клоном Лимба. «Готовьтесь, когда я применю свою технику, уходите отсюда, а потом у вас будет 50 секунд, чтобы запечатать ослабевшего Мадару», — предупредил Узумаки. Троица лишь кивнула Узумаки, но не успел Наруто подойти к Учихе, как позади Мадары оказался Обито, чье тело контролировал черный Зицу. «Наконец ты полностью взял под контроль его тело. Помощь сейчас не помешает», — сказал Мадара, сосредотачивая взгляд на своих врагах. «Конечно, Мадара, я пришел тебе помочь», — сказал черный Зицу и пробил тело Мадары своей рукой в области сердца. «Ты действительно думал, что весь твой план – это чистейшая правда о том, как надо достичь мира? Что ты делаешь, черный Зицу? Я создал тебя, ты мое детище. Я даже не в силах пошевелиться», — сказал Мадара, показывая свою эмоцию ярости и непонимания происходящего. «Я дитя Кагуя Ацуцуки. Моя мама уже больше тысячи лет в заточении. А весь твой план – это мой план по воскрешению, поэтому освободи место для моей матери», – ответил Зицу, начиная захватывать тело Мадары. Огромное количество потоки чакры потекли прямо из недр земли. Это все потекло в тело Мадары, что и без того был Джинчурики Десятихвостого. Количество чакры поражало, ужасало, внушало уважение с самыми различными примесями. Порой планы могут поменяться за секунды. Ненависть переходит к любви. Злодей становится на светлую сторону. Есть множество вещей, что меняются за секунды, но то, что происходило с Мадарой, заставляло в какой-то мере даже пожалеть этого шиноби, что так упорно шел к своей цели, но все оказалось игрой. Перед четверкой шиноби стала появляться прародительница чакры, мать самого мудреца шести путей. Если мудреца и десятихвостого считали легендой, то Кагуя была настоящей сказкой и байками, что не вписывалось в головы людей. Прародительница чакры, богиня во плоти, предстала перед шиноби, озирая всех своей немыслимой красотой. Аристократичные, острые черты лица, белые глаза и губы, накрашенные в красную помаду, волосы, что были длиннее, чем все ее тело, бурые рога, что росли из головы девушки, и третий глаз на лбу, говорили сами за себя, действительно доказывая происхождение Кагуя от Цуцуки не совсем земного происхождения. Она была действительно богиней. Белая хари девушки, из-за сильной ветров чуть сдулась назад, из-за чего богиня сделала глубокий вдох. Кагуя направила взгляд очаровывающих и устрашающих глаз на шиноби, что были напротив нее. Вы получили силу. Силу чакру и даже не знаете, что это на самом деле. Я не позволю вам разрушать эту землю, ведь это моя колыбель. Но вот ты, Кагуя посмотрела на Наруто, это что-то новое. Никогда не видела такого. От взгляда женщины Наруто почувствовал странное чувство, будто его готовили именно к этому. Над Узумаки возникла женщина светло-темная богиня, но в этот раз ее взгляд был не просто устрашающим или безумным, а смешением всего. Образ увидела не только Кагуя, но и все стоящие рядом, из-за чего напарники Наруто набрали дистанцию. Удивительно, но это уже не важно, ведь давайте закончим этот бой. Вмиг все пространство сменилось на жерло вулкана, закончится этот бой вашей смертью. Вечная Цукиёми, что вмиг всех людей обратили в сон. Потом этот Мадара, а сейчас богиня с силой даже больше, чем у Мадары. Что это за место, это иллюзия? Нет, призыв. Размышлял вслух Саске и призвал огромную птицу. Птица тут же подхватила Минму, а потом и Нарука с Наруто и даже тело Обито. Учиха начал осознавать, что без полета у них слишком много проблем. Вам так не спастись. Кагуя выстрелила собственными волосами. Учиха тут же закрыл свой призыв броней Сусанаа, но Кагуя открыла портал, из-за острые иглы все же пробили птицу. Но все обошлось, когда Учиха встал на черную сферу в виде платформы, а рядом с ним парили Минма и Нарука. Мадара тоже умел летать. И я подумала, что почему бы не попробовать, сказала Нарука. Что ж, не зря мудрец поделился с тобой силой. Так нам будет гораздо легче. Вот только с двумя балластами нам будет тяжелее, сказал Саске, посмотрев на Наруто с Обито. Ты вообще, как, Наруто? Что это было вообще? Спросила Нарука, посмотрев на брата. Я не знаю, что происходит, но возле нее весь мой разум желает ее смерти. К тому же я получил слишком много урона от Мадары. Если Кагуя нанесет что-то стоящее, то не знаю, смогу ли остановиться, предупредил Наруто. Мы с этим разберемся. «Просто будь осторожен», но не успел Минма хоть что-то договорить, как в живот Узумаки вонзилась странная пепельная кость. «Кха!» Наруто отхаркнулся кровью и выхватил свою катану. «Черт!» Тело Наруто постепенно начало иссыхать, даже великая адаптация не помогала быстро подстроиться и остановить этот процесс, из-за чего у Узумаки ничего не оставалось, кроме, как срезать часть себя собственным клинком, отделяя половину себя ради жизни. «Наруто!» — закричала Нарука и подхватила брата чакра лапой. «Дети мои!» — прошептала Кагуя и, оказавшись за спинами Минмы и Саске, схватилась ладонями за тела парней. «Вы так похожи на них! Вы ведь получили чакру от меня!» Из глаз богини полились слезы, а тела Саске и Минмы наполовину стали захвачены черным зицу. «Я даже не почувствовал ее! Вот эта сила! Наруто! Что с ним? А он хоть восстанавливается?» — сказал Минма, смотря на богиню, что специально повернуло его к себе. «Его я все равно убью первым», со слезами на глазах говорила Кагуя. Учиха и Намикадзе с удивлением посмотрели на Кагуи, не понимая, как будущий той, кто сейчас плачет, она настолько серьезно угрожает. Но не успела Кагуя поглотить еще больше чакры, как Нарука разорвала связь между ними. «Никого ты не убьешь», сказала Нарука. «Эй, Нарука, дай мне тоже эту сферу, я вам помогу, чем смогу», сказал Обито. Как только пришел в себя, мужчина даже не хотел думать, что это неправильно, у него не было уже сдерживающей печати, к тому же правда Рин заставила Обито вновь поверить в что-то лучшее и вспомнить самого себя в детстве. Кагуя увидела приближающего Узумаки и резко обернулась в его сторону. Вакуумные удары. Град ударов со стороны Кагуи заставил Узумаки поставить блок, но даже так сила ударов открывала на нем раны и открытые кровотечения, но они быстро затягивались, заставляя парня впасть в то самое безумие. Бам! Узумаки отлетел в стены жерла вулкана, из-за чего Минма и Саске попытались атаковать Кагуи, но женщина вновь сменила пространство. Новый мир был полностью покрыт льдом, из-за чего шиноби стали тяжело дышать. Понадобилось немного времени, чтобы борцам с богиней запустили свою чакру, чтобы согреваться и не чувствовать холода. «Мама, нужно разделить Саске и Минму. У них есть печати по отдельности, они не будут страшны», сказал черный Зицу. Кагуя вновь открыла портал и затащила туда ничего не осознающего Учиху Саске. А вторым порталом, Ацуцуки вновь попыталась убить пепельным костями Узумаки. Но Наруто ушел в сторону, из-за чего кость попала лишь в его руку, которую Узумаки тут же срезал катаной. «Наруто, на это невыносимо смотреть», – прошептала Нарука. «Его регенерация не даст ему умереть. Помоги мне, я попытаюсь найти...» Саске при помощи Камуи остановил девушку от бессмысленных слез Обито. Девушка накрыла себя и Обито головой девятихвостого, дабы защитить и подать чакру к своему недавнему врагу. А Наруто и Минма вновь понеслись на Кагуи, что создала вновь свои пепельные кости. «Множественное теневое клонирование», — сказал Минма, складывая единственную печать, чтобы создать больше тысячи своих копий. Узумаки вновь сблизился с богиней, женщина попыталась пробить его своей костью, но черноволосый оттолкнулся прямо от руки Кагуя, нанося первый удар прямо по голове, а затем и последующий в челюсть. Клоны Минмы не заставили себя ждать и также налетели со всех сторон, желая нанести урон богине. Вот только количество ударов и урон был не важен для Кагуи, ведь всех в один момент пронзили пепельного цвета кости, в том числе и Наруто. Но вот в этот раз пронзили ногу Узумаки, из-за чего Наруто пришлось в очередной раз оторвать собственную конечность. Вакуумные удары. Бам! Узумаки влетел в ледяную гору, а удары Кагуи понеслись по клонам Минмы, не оставляя им и шанса выжить. Супер Расин Сюрикены Хвостатых. Минма создал еще 8 клонов, что начали воссоздать улучшенный Расинган, чтобы смешаны с геномами всех хвостатых зверей. Но женщина не могла допустить такого урона и сменила пространство. Саске, что только смог подойти к миру холода и льда, а также другие переместились в другой мир, где гравитация была настолько высока, что все прижались к земле. Шиноби были не в силах пошевелиться, но вот Кагуя все же подняла руки и выпустила свою явно излюбленную атаку в реинкарнации своих сыновей. Обито и Нарука попытались закрыть Минму и Саске, но Узумаки не желал, чтобы его сестра погибла, и задернул светловолосую назад, вставая вместо нее. Обито судорожно применил Камуи, пытаясь защитить Наруто, но женщина выпустила еще стержни. «Братик!» – закричала Нарука, когда увидела, что стержни пробили голову и тело Наруто. Минма коснулся брата и Обито, но ничего не происходило. «Все бесполезно, реинкарнация Хагорома. Я говорила, что ты умрешь первым, Наруто», — сказала Кагуя. Учиха, применяя свою технику глаза, оказался возле богини с чидори в руках, но Кагуя сменила пространство, уходя от атаки. Мир с гравитацией сменился на ровное пространство, что не имело абсолютно ничего, но это никак не волновало Шиноби, поскольку Обито и Наруто распадались прямо на глазах. «Зачем, братик, у тебя ведь?» — кричала Нарука. Обезумевших глазах Наруто появился страх, но был совсем незаметен даже для девушки. К тому же возле них стояло лишь тело их брата, но разум парня окунулся в сон. «Обито, прости», — сказал Минма. «Ничего, пусть это будет моим наказанием», — сказал Обито и перевел взгляд на Нарука, — «мои деянием». Обито не успел договорить, когда рука Узумаки вонзилась в его голову, пронзая глаз наружу. Недолго думая, Минма и Саске отступили, забирая с собой Нарука. «Как ты?» — спросила Кагуя, чувствуя, как парень начинает вновь возрождаться. Узумаки вновь оказался возле Кагуи и ударом отклонил женщину в сторону. Богиня пронзила черноволосого парня в ответ, но это не нанесло никого ущерба. Импульс черно-красной энергии заставил богиню отлететь, но пока женщина была в состоянии удивления, Саске применил технику телепортации, заменяя богиню на Нарука. Печати и Ниянь коснулись богини, Кагуя хотела применить ход что-то или обратиться к Зицу, но тот молчал, поскольку был уже убит от техники Наруто. Планетарное разрушение шести путей. Это сила, это техника, никогда не видела такого. Даже Зицу был убит этой техникой. Я даже перестала чувствовать свою силу, и этого им хватило, чтобы запечатать меня. Я вновь проиграла. Пролетела в мыслях богини, когда хвостатые и тело Мадары вылетели из нее. Пока богиня все больше захватывалась камнями и грунтом, Нарука, Саске и Минма, а также хвостатые ощутили новую угрозу. Наруто без промедления напал на них, но вспыхнул яркий свет. Вспышка. Хвостатые, а также Нарука, Наруто, Саске и Минма и даже тело Мадары вновь оказались в своем старом мире. Но это не остановило Узумаки, поскольку первый же его удар вынес Девятихвостого в сторону. Бам! Поможем ему, сказал Восьмихвостый, пытаясь остановить Узумаки. Что с этим парнем? Спросила Двухвостая. Мудрец, нам еще, видимо, понадобятся твои печати, сказал Саске, на что мудрец лишь кивнул. Хагорома Ацуцуки, известный для всех, как мудрец шести путей, наблюдал, как все хвостатые без возможности хоть что-то противопоставить отправлялись в разные стороны и как развеивается вечная Цукиёми. Самое страшное для мудреца было позади, но вот для Нарука и Минмы впереди было самое тяжелое испытание. Пока он отвлекается на Биджу, отмените вечное Цукиёми. Для этого сделайте одновременно печать крысы, посоветовал мудрец и кинул взор на Наруто. Я видел, что с ним происходило, боюсь, вам придется запечатать его. Если вы нанесете ему еще большой урон, то он лишь сильнее уйдет в свою ярость. У нас есть шанс спасти брата? Спросила Нарука. Я не могу говорить со всей уверенностью, но он так с легкостью раскидал всех хвостатых. Своей лишь физической силой, он может и убить их, ответил мудрец шести путей. Уводим, Наруто, сейчас люди только просыпаются, они могут попасть под удар, сказал Минмай и кинул кунай в брата, желая привлечь к себе внимание. Кунай был быстро отбит катаной Узумаки, но это определенно сработало, из-за чего дети Намикадзе и Саски начали убегать в сторону, порой привлекая к себе внимание простыми атаками. «Уведем, а дальше что?» – спросил Минма, понимая, что совсем нет идей. «Нужно не бить по нему, а лишь сдерживать, иначе сделаем только хуже», – ответила Нарука. «А если нет, Нарука, у нас не будет выбора», – сказал Минма, но встряхнул головой лишь от одной плохой мысли, то запечатаем. Так мы, возможно, придумаем план, как быть с его яростью. Узумаки внезапно оказался прямо перед лицами тройки, первым же ударом отбивая Учиху в сторону. А затем и пошел горизонтальный удар катаной, но в одно мгновение вместо Нарука и Минмы, возле Узумаки появились фирменные кунаи Минато. «Вы в порядке?» – спросил Минато. «Что с Наруто?» Знакомый женский голос уже заставил Нарука и Минму повернуться в сторону. Дети Минато не желали ему отвечать, но вот появление красноволосой на поле битвы совсем их поразило и в какой-то степени ужасало. К тому же кроме Кушины рядом оказались Цунади и Джирая. Он пал в гнев. У нас длился слишком долго бой. Сейчас мы не знаем, что делать. Наруто атаковал даже меня, поэтому я не вижу вариантов, ответила Нарука. Нарука, мы с Саски запечатаем его печатями мудреца шести путей, сказал Минма, смотря на то, как Наруто готовится к следующей атаке. Нарука, здесь у нас нет других вариантов. Но ведь у Наруто будет ребенок. Как мы будем смотреть в глаза его ребенка Югао? Как я расскажу об этом Югао? Спросила Нарука, чувствуя, как слезы вновь хлынули из ее глаз. А ты хочешь, чтобы он убил ее? Он бы сам этого хотел. Мы сделали уже слишком много, чтобы вот так допустить гибель всего. Прости, Нарука, без тебя или с тобой мы сделаем это, сказал Минма и посмотрел на Саске. Давай, Саске. Подождите, что все это значит? У Наруто и Югао будет ребенок, и неужели нет других вариантов? Вмешалась Кушина. Минма, Саске, давайте им займемся мы, у него есть странная техника, если он применит ее, то убьет вас, и тогда мы уже не справимся. Для начала в бой вступим мы, сказал Джирая. Согласна, мы будем приманкой, а потом вы сделаете свое дело, поддержала Джираю Цунади. На плечах Джираи с хлопком появились маленькие жабы зеленого и фиолетового оттенка, из-за возле глаз Санина появились красные пигментации, которые сопровождались странными изменениями, что начинали превращать беловолосого моментами в жабу. Синджу не отставала от напарника и активировала метку на лбу. Нарука осталась позади брата и Саске, что вместе с другими пошли на Узумаки, желая заставить ее младшего брата активировать свою технику. Сколько слез и боли за один день перетерпела девушка, в первый раз, когда потеряла друга, потом Минму, а затем видела, как погибает Наруто. Девушка ощутила на своем плече руку матери, из-за чего посмотрела на Кушину, на глазах которой застыли слезы. Боль ощущала не только Нарука, но и Кушина. «Может, ты меня не слышишь, Наруто?» – начал Минато, телепортировавшись за спиной сына, дабы отвлечь парня от своего сенсея, «но я виноват перед тобой больше всех. Прости за это». Минато успел лишь договорить, как Узумаки откинул от себя Джираю, а потом, развернувшись, заблокировал и контратаковал Хокаге. Не успел Намикадзе телепортировать, как был отправлен в полет. «Наруто, если ты еще слышишь нас, то приди к нам обратно», — закричал Минма, захватывая тело брата чакры лапами. Узумаки без проблем вырвался из пут брата и оказался рядом с Минмой, но с двух сторон зашли уже Цунади и Джирая, что пытались больше удержать парня, чем ударить, но физическая сила, Скорость и ловкость были на стороне Черноволосого. Наруто дернулся лишь немного вперед и освободился от пут, а затем откидывая Санина в шпагате в стороны. Минма вновь схватил брата чакра лапами и подкинул воздух, чем воспользовался Саске. Планетарное разрушение. Узумаки внезапно начал принимать один валун за другим, что все сильнее окутывали его в огромный шар. Запечатывающая техника держалась недолго, когда вспыхнул темно-красный свет, что уничтожил всю технику. Пользователи техники полета бога грома телепортировали всех рядом стоящих подальше, дабы никого не задело, а потом вновь вернулись обратно, когда прошла техника Наруто. «У нас непонятно сколько времени, поэтому давай, Саске, его походу уже не остановить», — сказал Минма и повернулся в сторону сестры. «Ты поможешь нам, он и Сан, хотя не стоит мы и сами». И вновь Минма и Саске отправились к Узумаки при поддержке двух Санинов и Хокаге. В ответ Узумаки подхватил два своих клинка, намереваясь уменьшить количество своих врагов.